Непрерывное определение целей. Наиболее значительный вклад, который вы можете сделать в свой собственный успех и счастье, состоит в формировании привычки постоянно ставить цели. Ключом к развитию этой привычки является освоение способов постановки и достижения одной ясной, но трудной цели. Задав себе определенную цель и достигнув ее в соответствии со своими планами, вы переходите с уровня позитивного размышления на уровень позитивного знания. Необходимо достичь такого состояния собственного сознания, когда у вас не остается и тени сомнения в способности добиться любой поставленной цели. С этого момента вы становитесь другим человеком. Вы становитесь хозяином своей судьбы. Восторг, которым сопровождаются достижения, чувства, связанные с преодолением препятствий и победой, достигнутой вопреки всем обстоятельствам, приносят вам такое чувство радости и удовлетворения, которое не может быть получено ни из какого другого источника. Привычка постоянно ставить цели, используя при этом всю свою мыслительную мощь, быстро превращается в потребность. Вы достигаете состояния, в котором не можете дождаться утра, и вам неприятна мысль о том, что нужно отправляться спать ночью. Вы становитесь таким положительным и уверенным в себе, что друзья вас не узнают. Наиболее трудное ментальное препятствие, которое вам придется преодолеть, это инерция, тенденция к возвращению назад, в комфортную зону и потере момента движения. Возможно, по этой причине наилучшее определение характера – это способность сохранять решимость после того, как настроение, при котором эта решимость возникла, уже прошло. Ставить цели может всякий. И многие это делают. Вероятно, половина населения принимает множество решений под Новый год, но этого недостаточно. Именно способ определения целей и способ построения планов для их достижения определяют все происходящее впоследствии. Для выработки максимума способности к достижению целей необходим метод, то есть проверенный процесс, который можно использовать снова и снова для достижения любой цели в любой ситуации, чтобы заставить всю мощь вашего ума работать над осуществлением вашего желания, каким бы оно ни было.